заметишь в зеркалах чужую тень, и не расскажет обо мне ушедший день. Ты не узнаешь по глазам, не говорят, не прочитаешь по губам, они молчат. Лишь только с тем, что там внутри, поговори, спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем слиться сердце хочет. Не оставляй со мной рассвет, не уходи, моя несмелая любовь в моей груди, груди моих надежд незримый след. Ни мой упрек, ни мой вопрос, ни мой ответ. Ты знаешь все, что прячу там, все, что прячу там, тебе отдам. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем слиться сердце хочет. Читаю.